Глава 9. Чунчиа оказалась весьма интересной личностью. Мы шли до нашего дома больше часа, хотя от парка до высотки было буквально пара километров. Девушка была довольно эрудирована, чтобы поддержать разговор на обширные темы, а учитывая ее весьма специфическую работу, она находила время для собственных увлечений и преуспела в них. «Ты серьезно катаешься на горных лыжах?» – спросил я почти у самого дома. «Но у нас же курорты только за Сеулом. Когда ты успеваешь ездить?» «Каждый отпуск», – улыбаясь, ответила она. «Иногда удается договориться с госпожой Оло и взять себе пару дополнительных выходных». «Оло Хэге твой руководитель?» – удивился я. «Она же в другом отделе, разве нет?» «Нет». Чиа остановилась, подняла голову к небу и задумчиво сказала. «Мир, как оказывается, очень тесен, да, аналитик с восьмого этажа и шито?» Черт, меня уже не так сильно раздражает ее официальный тон. Причем я понимаю, что она это делает специально. Ладно. «Очень тесен, госпожа инспектор», – улыбаясь, ответил я, – «что я до сих пор считаю, что вы меня преследуете». Девушка опустила голову, внимательно посмотрела на меня и изобразила обиду. Чуть сощурилась, поджала губы и затем недовольно цокнула. Мы разошлись буквально через 5 минут, точнее, она первая вошла в дом, а я все так и стоял, глядя на вечернее небо, которое осыпало нас хлопьями снега. Уже будучи дома, я вернулся к процессу, который откладывал уже 2 дня. Дела отца, которые он вел с 2 очень подозрительными личностями, лучше не становились. Договор о продаже с Ким Духаном он еще не заключил, что было странно для меня, но тем не менее этого нужно было избежать всеми доступными методами. Первым делом я взялся за телефон и набрал Пак Минхо, и за какие-то 1/4 часа мы выяснили, какие доходы получает наш юрист поверх того, что он имеет от контракта с моим отцом. И по итогу найти человека, который занимается подбором персонала, оказалось не так сложно. «Я думаю, что это Ло Мога», – Минхо затараторил в трубку, когда просматривал входящие переводы. «Он переводит ему крупные суммы на протяжении последнего года, так что можно смело предположить, что он и есть человек, отвечающий за это направление. Ты можешь узнать это у отца?» «Да», – ответил я, включив кофеварку. «Я поставлю тебя на громкую и напишу ему. Если не ответит, то сброшу и перезвоню». «Договорились». Зевнул в трубку Минхо и в следующий миг крикнул кому-то. «Я тоже буду! Поставишь?» Печатая сообщение, я не сразу обратил внимание на то, что по ту сторону телефона раздался женский голос. Минхо уже жил отдельно от своих родителей, но в таких же условиях, как и я. В целом, он мог позволить себе покупку целой квартиры, но тянул с этим, снимая жилье. А вот то, что у него могла появиться девушка, я даже... Ну, не то чтобы сомневался, даже не думал об этом. В последнее время я слишком сильно отдалился от своих лучших друзей, да и в целом мы больше 3 месяцев не встречались, не считая того, что они приходили ко мне в клинику, когда я лежал в коматозном состоянии. «Слушай, Минхо», я отправил сообщение и с улыбкой на лице продолжил, «а у кого там в твоей комнате такой чудесный голос?» Судя по наступившей паузе, мой друг задумался. Возможно, застеснялся, потому что ответа мне пришлось ждать долго. «Тут такое дело». Тон Минхо чуть изменился. Уверенность в голосе пропала, а голос стал тише. «Я познакомился с одной интересной девушкой в интернет-кафе». «Ты еще ходишь в такие?» Искренне удивился я, но не сразу понял, что именно он имел в виду. «Минхо, я думал, это уже в прошлом. Ты же можешь позволить себе компьютер». «Ты не понял меня», – немного раздраженно ответил Минхо. «Интернет-кафе знакомств. Это большой зал, разделенный на кабины, в каждой кабинке по ноутбуку, и тебе дается 5 минут, чтобы узнать своего собеседника перед тем, как сесть за общий стол знакомиться». «Да, понял я», – виновато ответил, почесывая затылок. «Просто не сразу. Слушай, а кто она?» «Давай о подробном лично, хорошо?» – попросил Минхо. «Что там с твоим отцом?» Я переключился с личной жизни Минхо на свой телефон. Ответ от отца, к слову, поступил и в вполне ожидаемой форме. «Да, сын. Ло Мога – мой главный менеджер по подбору персонала. Как для ресторанов, так и для клиник. А что, тебе нужны люди в твой фитнес-зал?» «Фитнес-зал!» – усмехнулся я, читая сообщение. «Так меня еще никто не оскорблял». «Ты о чем, Винсент?» – тут же спросил Минхо. «Отец написал, что Ло Мога является его главным менеджером, так что нам нужно под него начать копать, и чем быстрее, тем лучше». «Может, тебе стоит сказать об этом отцу?» – задумался Минхо. «Прямо сейчас, чтобы он пока ничего не продавал, да и в целом...» Я ответил утвердительно и тут же скинул звонок. Следом тут же набрал отцу и после большой череды гудков вспомнил, что сегодня воскресенье, а значит, он до ночи будет в ресторане. А все потому, что каждое воскресенье ресторан отца переполнен завсегдатаями и богачами. «Что же...» – сказал сам себе, напрочь позабыв, что у меня налит кофе. «Поехали!» Приложение, в котором я вызвал такси, сообщило мне, что автомобиль придется ждать не меньше 15 минут. А это было вопиющим случаем, учитывая, какое огромное количество таксистов слоняется по нашему городу. «Он забавный!» Девушка с изумрудными глазами лежала в большой ванне в своей квартире и задумчиво разглядывала пену на ногах, одновременно разговаривая со своим начальником. «Такой любезный, интеллигентный!» «Чья?» Ву Джи Хо говорил приглушенно, словно ему в целом сейчас было неудобно говорить. «Не заиграйся. Мне нужно, чтобы ты вошла в доверие и говорила мне обо всем, что он делает и для чего. И нужно бы ускоряться». «К чему спешка?» Девушка позволяла себе чуть больше игнорировать формальности, чем это дозволялось другим приближенным к господину Ву. «Дядюшка Джи Хо, вы бы хоть сказали, что творится, а то я вся прямо в неведении». «Чья?» Джи Хо заговорил громче, а перед этим в телефоне послышался звук закрывающейся двери. «Я сижу с генеральным директором. Как ты считаешь, у меня есть время, чтобы тебе все по полочкам раскладывать?» «Ну вы же вышли!» Весело рассмеялась Чиа, погружая ноги обратно в воду. «Чем вас так заинтересовал Шито Винсент, а? Что в нем такого, помимо того, что он сам по себе очень симпатичный и интересный мужчина?» «Этот Винсент», – Ву Джи Хо говорил медленно и очень холодно, – «станет моим ключом к смене власти, если его правильно подталкивать в нужном мне направлении. Сейчас он закопает одного несостоявшегося Джандал. Затем он свергнет парочку руководителей, которые сидят у меня в печенках, и в конечном итоге именно он сделает меня генеральным директором». «Громкие слова, дядюшка», – улыбаясь, сказала Чиа. «А я так и буду в инспекторах сидеть. Знаете ли, надоело». «Не наглей, Чиа», – рявкнул в трубку Ву Джи Хо и тут же выключил телефон. «Вот так всегда». Девушка надула губки, заблокировала телефон и запрокинула на бортик ванны голову. «Когда я прошу меня повысить, он всегда кричит. Я же не дура». Она улыбнулась еще шире. «Эх, дорогой дядюшка, как бы вас ваша жадность не погубила». Ресторан Коу Жарден с каждой неделей становился все краше и краше. Зная, насколько мой отец креативный, я не удивлялся, что каждый раз, как я приезжал сюда, что-то менялось. И вот в данный момент меня очень сильно удивил внешний вид официантов. Папа никогда не страдал тематическими вечерами, но сегодня он превзошел все ожидания. На входе в ресторан стояла самая настоящая пушка, с виду, разумеется, боевая, а не бутафорская. Но и это было еще не все. На стойке администратора стоял юноша лет 18, не больше, и его наряд заставил меня задуматься, а все ли у отца в порядке с креативом. «А вы у нас кто?» Улыбаясь, спросил я юношу в треугольнике и наряде аристократа века 18 не меньше. «Барон?» «Администратор общего зала», – улыбнулся юноша. «У вас забронирован столик?» И не дожидаясь ответа, он тут же заглянул в планшет, который всегда был за стойкой, и сам себе же ответил. «Все места заняты. Извините». «Меня зовут Ишито Винсент», – улыбаясь, сообщил я. «Мне бы увидеться со своим отцом Ишито Марселем. Можете ему передать, что я приехал?» Удивление, которое в ту же секунду появилось на лице юноши, было не описать словами. Он, словно сомневаясь, что я говорю правду, начал на что-то тыкать в планшете и вскоре побледнел. Видимо, он нашел мою фотографию в особом списке гостей и теперь не знал, что делать. «Позовите, пожалуйста, моего отца. Мне надоело стоять в тишине и ожидании. Передайте ему, что это срочно». Реакции администратора можно было позавидовать. Он за секунду принял решение и, держа треуголку на голове, ринулся в зал, по пути что-то выкрикивая то одному официанту, то другому. И, вернувшись через 2 минуты, он протянул мне бокал игристого и сообщил. «Ваш отец ожидает вас у главного столика. Мне вас проводить?» На его лице читался испуг, что было само по себе странным. Я никогда не позволял себе как-либо плохо обращаться с прислугой и уж тем более вести себя как заносчивый чеболь. Почему этот администратор решил, что меня стоит бояться? К отцу меня провел не только администратор, но и парочка новых официантов. Из-за их поведения я предположил, что они таким образом пытаются выделиться перед отцом, что, собственно говоря, и подтвердилось, когда мы подошли к главному столику, где сидел отец и 2 неизвестных мне мужчин. «Господин Ишито», – начал свой рапорт администратор, – «мы привели вашего сына». Он как-то горделиво выпятил грудь и блеснул глазами. «Можем идти?» Отец, видимо, понял, что только что произошло, и с улыбкой на лице спросил. «А Винсент у нас один не добрался бы». На его лице заиграла недобрая ухмылка. «Или мой сын настолько несамостоятельный, что 2 официанта бросили работу, лишь бы его сопроводить?» Он повернулся ко мне и спросил. «Винсент, получается, у нас администратор тоже покинул свое рабочее место?» «Да, отец», – сухо ответил я, уже даже несмотря на лица этой троицы. Я и так понимал, насколько сильно им сейчас прилетело, и дай бог, если они останутся работать здесь. «Могу садиться? Или отойдем поговорим?» Отец посмотрел на меня строгим взглядом, повернулся к мужчинам, которые сидели за одним с ним столом, и, подхватив зубочистку с оливкой, кивнул мне в сторону окна. Официанты и администратор почти весь разговор стояли на одном месте возле стола и гадали, что же с ними будет дальше. «Уволишь?» Это был моим первым вопросом. «Или оставишь?» «Если до конца разговора простоят, то сегодня их последний рабочий день», ответил отец, не выражая никаких эмоций. В этом плане он мог себе это позволить, ведь сотрудникам платили действительно щедро, чтобы они боролись за эти места. «Так что ты хотел, Ишито?» «Пап». Я задумался на миг и почти на одном дыхании выпалил. 2 человека из твоего окружения не те, за кого себя выдают». Я заметил на его лице нотку удивления и тут же продолжил. «Юрист, который работает на тебя 3-й год, кажется, специально пропустил все формальности в договоре. Пак Минхо посмотрел его вместе со своим человеком и сказал, что даже самый неопытный юрист задумался бы насчет лишних лиц в договоре, но и это еще не все. Я увидел, как он нахмурился, задумчиво посмотрел на столик, а затем на меня. Твой главный менеджер по подбору персонала участвует во всех этих делах». «С чего ты взял?» – с напряжением в голосе спросил он. «Он в чем-то подозревается?» «Он и нанял этого юриста», – ответил я. «Учитывая всю подноготную семьи этого юриста, твой менеджер должен был знать, что он нечист и нечестен. А учитывая, что он постоянно переводит юристу деньги в немалых количествах вон, думаю, они делают множество дел за твоей спиной. Плюс ко всему, у тебя же прямой договор с каждым из них». «Ну...» Я по лицу отца понял, что он уже начинает злиться. Щеки покраснели, кулаки сжались, взгляд опущен в пол, плюс ко всему он начал играть с кулами. «Говори давай». «Они оба играют в других лигах. Юрист предлагает свои услуги и получает за них немалые деньги, ну а учитывая, сколько ему переводит менеджер, они работают на пару». «Знаешь, что самое занимательное, Ишито?» Папа поднял глаза и, кажется, успокоился. «Я сегодня позвал их как раз по этому делу. Ну, точнее». Он повернулся к столу, где кушали мужчины. «Мне сегодня сообщили, что договор изначально проблемный и что любой юрист это бы понял. Без таких подробностей, как у тебя, разумеется». Он вернулся ко мне всем вниманием. «Но все же я тоже к этому пришел». «Что делать будешь?» Озадачился я. «Разбираться прямо здесь?» «Не знаю». Отец не соврал. «Надо бы их вывести, да вот только как и куда». Идея пришла ко мне сама собой. Я попросил отца ничего обоим не говорить, а сам тут же набрал Десона, который в это время находился в офисе. Мой верный помощник выслушал все то, что я ему сказал, на всякий случай переспросил, мы бандиты или нет, сказал он это, конечно, с юмором. «Через полчаса, ну максимум час мы приедем. Возьму шестерых для устрашения, так что, босс, покушайте спокойно как раз». Гохами и Гонана сидели в ресторане, ожидая окончания приема, который проводил их дедушка со своими помощниками. Хэми уже несколько дней замечала за Наной очень странное поведение, и ей, разумеется, это не нравилось, как и не нравилось молчание сестры. «Скажи мне, Нана». Хэми села поудобнее на диванчик, положила свой телефон на стол, заставленный едой, и посмотрела на красивую макушку сестры. «Черный цвет я бы еще поняла, но почему ты перекрасилась в красный?» «Захотелось». Не поворачиваясь к Хэми, ответила Нана. «А тебе-то что?» «Да интересно просто». Хэми попыталась улыбнуться, но улыбка вышла вымученной. «Что с тобой происходит? Ты перестала общаться со мной?» Тут девушка не соврала. «Ты не выходишь из своего офиса, да и в целом вообще перестала ходить на собрания. Почему?» «Слишком большое скопление людей». Еле слышно ответила Нана. «Сама знаешь, как мне... вранье!» Перебила девушка и вскочила со своего места. «Ты всю дурость с социализацией мне тут не неси! Почему ты закрылась? Что произошло в твоей жизни такого, от чего ты начала закрываться ото всех? Кто тебя обидел? Почему ты стала такой? Расскажи мне! Я никогда от тебя не отворачивалась!» Чтобы ответить, Нане потребовалось определенное время, плюс небольшое количество соджу, которое ей подлила сестра. «У меня...» – начала Нана. «Появился молодой человек. Ну, по крайней мере, я так думала». У Хэми от такого заявления округлились глаза. Она села поудобнее, обхватила ноги сестры своими руками и, глядя ей прямо в глаза, спросила. «Рассказывай, не останавливайся. Его зовут Десон», – продолжила Нана, обхватив бокал двумя руками. «Мы познакомились в приложении и общались на протяжении месяца. Первая встреча была пару недель назад, и мне показалось, что я влюбилась с первого взгляда. Но оказалось, что он слишком занятой для того, чтобы провести со мной время. А откуда он?» Хэми загорелась мыслью узнать все подробности. «Местный? Где работает? Мы никогда не говорили с ним про работу», — ответила Нана. «Поэтому я не могу сказать. Но ты же навела о нем справки». Не унималась девушка. «Попыталась найти его в базах». «Пыталась», хмыкнула Нана. «Но ничего так и не нашла. У меня сложилось впечатление, что я раньше где-то его видела, но, увы, ничего не могу сказать». «Так». Хэми попыталась собрать такой малый объем информации в нечто единое. «Так и что по итогу случилось? Просто у него нет времени на тебя, и ты из-за этого вся такая?» «Не совсем». Нана опустила глаза и еле слышно продолжила. «Я обижалась на то, что он и позвонить, или написать лишний раз не может, что уж говорить про встретиться. Но сегодня он должен был забрать меня, мы с ним договорились об этом. И он не забрал. Он позвонил и сказал, что босс приказал приехать за ним. Кто его босс и зачем за ним ехать, он не сказал. В очередной раз пообещал, что встретимся, и по итогу... сама понимаешь». Нана всхлипнула. «Причем я понимаю, что босс важнее, как и работа. Но зачем тогда договариваться? Я подготовилась, хотела ему вручить скромный подарок, а он... Зачем? Не знаю». Пожала плечами Хэми. «То есть, из-за игнора... Есть еще и Шито». Нана словно взбесилась. Подняла голову, зло посмотрела на сестру и процедила сквозь зубы. «Обжимался с одной из наших сотрудниц-инспекторов прямо в лифте. Ты бы видела ее лицо в этот момент». Хэми аж рот раскрыла от услышанного.